Однажды после окончания четверти Андрей принес кулек с конфетами и печеньем. Все разделил на 5 частей, стал раздавать домашним. «Андрей, какие у тебя отметки?» — поинтересовался Дмитро. «Одинаковые. Это как так? Все отличные». Глава 23. Дмитро и Варивон по сырому лугу подошли к полусонной реке. Волна тихо ластилась к молодым побегам кустов, и гребни у нее были красные, а впадины темно-синие. И только на Быстрине вода все еще переливалась тусклыми красками. На берегу тонко пахло пресным, нагретым за день песком и горьковатыми водорослями. Над головой пролетали с легким свистом черята, и кряква в плавнях отозвалась простуженным кряканьем. Посредине реки плеснула рыба. К берегу, расширяясь, пошли круги. От маленького островка отделилась плоскодонка. Дмитро узнал сидящего в ней Григория Шевчика. Варивон отвязал от старого узловатого пня лодку. Над водой заколыхался свет фонаря, весло звонко плеснуло за кормой. Тьма с каждой минутой сгущалась, нависала над рекой, и лодка уже рассекала вечерние облака и звезды, а за веслом подолгу разматывалась красная пряжа. Выехали в старое русло и не сразу выбрались из шумливых зарослей полузатонувших верб. Тут над самым тальником стеной стоял дубняк. Вода у берега была черна, как смола. «Дмитро, ты думаешь нынче в лесу для себя сеять?» Слова Варивона, усиленные рекой, прозвучали неожиданно громко и даже отдались эхом в дубраве. Лицо его было тускло освещено сиянием зари и огоньком цигарки. «Нет, не думаю», — ответил, помолчав, Дмитро. «Осторожности ради не вредно бы засеять клочок», — многозначительно проговорил Варивон. Дмитро понял едкий намек и так глянул на друга, что тот примирительным тоном добавил. «Может же статься, что в этом году меньше перепадет на трудодень». «Брось вилять, вижу тебя насквозь. Хорошо знаешь, заработаем и на хлеб, и к хлебу, и нечего кланяться лесникам, доставить магарычи. Мало в этом радости. Везешь, бывало, снопы, и глаза перед встречным опускаешь, точно с краденым едешь». «Верно», — согласился Варивон. «А ты, говорят, снова с Кромовым сцепился». «Ну его, черт-то кислоглазого», — с сердцем сказал Дмитро и взялся за острогу, хотя до плеска было еще далеко. «Разве так можно начальство крыть?» С преувеличенной строгостью упрекнул Варивон. «Свинячий хвост он мне, а не начальство. Я такое начальство в 3 шеи от колхоза гнал бы, чтоб людей не баламутило. Как заговорит, у меня все нутро, что чулок наизнанку выворачивается. Что ж, говорить он мастер, насобачился. Только чтобы он не молол, я одно чувствую, не наш это человек. Речь ангельская, а душа бесовская. Ну, это уж ты преувеличиваешь. Насолил он тебе, и селу немало. А поглядеть вроде старается, во все углы залезает, на всех собраниях его слово. Хитер, умеет пыль в глаза пускать. И словом, и видимостью дело. А потом дополнительными планами выдирает у людей хлеб. А того ты не приметил, что этот купчик держится с людьми, как настоящий барин? Какова спесь? Он и до сей поры думает, что вокруг одно дурачье, забитые, исковерканные нуждой мужики. А он цаца великая. Есть у него такая жилка. Ну что ж, начальство? Да не это меня больше всего возмущает. «Возмущает то, что нет у него ничего святого», — продолжал Дмитро. «И как начнет на собрании говорить о любви к своей земле, к родине, Для меня это такая обида, что пулей вылетаю из клуба. Так он это говорит, точно надсмехается над всем самым для нас драгоценным. По форме все правильно, все слова верно ложатся. А за громкими фразами одна пустота. Ну, просто ножом в грудь. Тут только душой можно фальшь почуять. «Может и так», — согласился Варивон. «Я тоже не раз чувствовал, что так о самом дорогом нельзя говорить, как насмешка звучит. А за что же он напал на тебя?» «За гречиху. Вздумалось ему, чтобы я семена своей бригады сменял на сортовые. У него и тут все по форме выдержано. Борется, видишь ли, за повышение урожая, за сортовую гречиху. А на самом деле все наоборот. Я по зернышку отобрал местные сорта. Они у нас лучше родятся. А он мне другое сует. Ну и пошла заварушка. Зря я согласился стать бригадиром. Будь оно трижды неладно, это бригадирство. Не грыз бы себе печенку, не знал бы хлопот. Работал бы понемногу, трудодни текли бы спокойнее, и все. — Хм, некрасиво это у тебя выходит, — покачал головой Варивон. — Отсидеться за чужими плечами легче всего. — А тебе в нору залезать грех. Землю знаешь, как свои пальцы, колхозники тебя уважают. Только больно молчалив ты на людях, нелюдимый. — Брось проповедовать, — перебил Дмитро. И без тебя на душе оскомина. Человек к радости тянется, как росток к солнцу, а ему глаза жаром засыпают. Знаешь, как начал он мне мораль читать, я едва удержался, чтобы не вытянуть его палкой. Этого только не хватало. Ты уж держи себя в руках, а то чего доброго угодишь, черт знает куда, из-за глупого характера. Он меня при людях агрономической неграмотностью корит, а сам в этой науке разбирается, как баран в книге. Только и добра, что складно говорит. И подо все законы хитро подведет, забьет цитатами. Со стороны, поглядишь, дело толкует. Чем же кончилось? Я, говорит Кромовой, вызову нашего заведующего хатой лаборатории. Он тебе докажет, какие сорта сеять надо. Хм, нашли кого вызывать, говорю. Шефчик на меня с давних пор зубы точит. Вы контрольно-семенную лабораторию запросите. Вызывали Григория? Живо заинтересовался Варивон. Он даже перестал грести и крепко прижал весло к борту. Вызывали. Дмитро вдруг улыбнулся. Выслушал он Кромового, уставился поверх меня в стену и давай вычитывать, как по книге. В наших краях есть несколько местных популяций, дающих значительно более высокие урожаи, чем известные виды. На них мы будем создавать высокоурожайные новые сорта. Товарищ Грицвит стоит на верном пути, а сам все поверх меня смотрит. Не ожидал я от Григория такой защиты. Тише подъезжай к берегу. А, черт, легче греби. После неосторожного удара веслом впереди звонко бухнула щука, и потревоженный плес заребил в дрожащем желтоватом отсвете фонаря. Дмитро, перехватив обеими руками острогу, напряженно вглядывался в прибрежную полосу воды. Вот между раскоряченными корнями мелькнула наискось черная, продолговатая, утолщенная кверху тень. Он, похолодев, чуть подался вперед, на миг застыл и вдруг молниеносно вогнал острогу в воду. Пуф! Испуганно и негромко отозвалась река. Варивон окаменел на корме, до боли сжимая отполированное руками весло. Дмитро медленно поднимал из воды длинное древко. Извиваясь, ударил по воде темный хвост, и Дмитро кинул на дно лодки острогу с насаженной на нее щукой. «Есть!» Варивон схватил щуку и ловко снял ее с острых зубьев стального гребня. «Славная щучка попалась! Поплюй, Дмитро, чтобы удача была!» «Ни к чему!» — улыбнулся тот, отирая со лба холодные брызги воды и капельки пота.